«Где остальное?» — перевел он взгляд на Грега. «Они только с этой сумкой пришли. У них больше ничего с собой не было». «Где остальное?» — тем же будничным, скучающим голосом повторил старший. И от того, что он не кричал, не угрожал, Грег запаниковал еще сильнее. «Откуда мне знать?» Затряс перед собой руками. «Я их впервые видел, не знаю даже, как зовут, и в сумку эту не заглядывал. Муса попросил, чтобы пустил переночевать его приятелей. Я согласился. Это все, клянусь вам». «Не все», — поигрывая пистолетом, непреклонно макнул головой старший. «Ты мне все расскажешь, уверяю тебя. Уж я позабочусь, чтобы память у тебя хорошо работала». «Но я действительно...» — заторопился Грег. И эти слова были последними, что успел произнести. Он ударил его ногой в живот. Ударил небрежно, легко, но потемнело в глазах. Крик застрял в судорожно сжавшемся горле. Грег подался всем телом вперед, широко разинул рот, пытаясь исторгнуть из себя вместе с воплем хоть частицу опалившей его боли. Но человек в маске смял его губы жесткой ладонью. «Не ори, люди уже спят. Ну как, вспомнил, полукитаец?» Вплотную приблизил к нему лицо. «Я ведь с тобой по-хорошему, любя». «Почему вы не верите мне?» — обрел Грег способность дышать и говорить. Воздел для большей убедительности руки, ненароком зацепил черную шерстяную маску. Она закатилась кверху и открыла желтое скуластое лицо с длинным от виска до подбородка шрамом. Тот, криво улыбнувшись, стащил с себя ненужную уже маскировку, сунул ее в карман куртки. «Вот и познакомились, Ли, можно не прятаться. Бедный мальчик, ты совершил непростительную ошибку. Ты не должен был видеть меня. Теперь дела твои совсем плохи. Только сначала ты мне расскажешь, где остальной груз и как до него добраться. Неужели считаешь меня таким наивным, чтобы поверить, будто пройдоха Муса просто так с дуру пришлет к тебе своих людей?» «Но это и в самом деле так», — простонал Грег. Он снова ударил его, на сей раз не ногой, кулаком по челюсти. Грег повалился на пол. Человек со шрамом носком туфли повернул к себе его лицо, скорбно вздохнул. «Сразу видно, что лишь наполовину китаец. Чуть тронешь, тут же вырубается, сволочь сопливая». «Ты его ничуть, ты его хорошо тронул», — подал голос второй. «Разве?» — удивился старший. «Ладно, пусть полежит немного, оклемается. Свяжи его на всякий случай и пасть ему заткни, чтоб не визжал. А мы пока проверим его кулинарные способности. Такие запахи из кухни. Надеюсь, яичница еще не остыла. Я, правду сказать, здорово проголодался». Пнул Грега в бок. «Эй, ты еще не прочухался? Или прикидываешься? Бесполезно. Я ведь от тебя по маленькому кусочку отрезать буду, пока не вспомнишь». Последние его слова Грег услышал. Услышал сквозь муторный гул под черепной крышкой. Разламывалась ушибленная челюсть. Он лежал на жестком холодном полу.